Подтянувшись, она запрыгнула в теплушку. Там было душно, пахло потом и табаком. От пола до потолка теплушку заполняли ящики, из которых торчали клочья стружки. Свободный кусок пола, тоже усыпанный стружкой, занимало что-то вроде ствола, пустого ящика, накрытого газетой, на которой стояла располовиненная бутылка портвейна «Кавказ» и валялось несколько помидоров. Маша осторожно присела на ящик, служивший, как ей показалось, табуреткой. Дедок сел напротив, молча разлил портвейн в две пустые жестянки из-под спрайта, одну протянул Маше. «Пей». «Спасибо, я не пью», — вежливо отказалась Маша. «Пей», — повторил старик громче, тут же залпом опорожнил свою банку, слил себе остатки, выпил, пустую бутылку бросил на пол в стружку. Неожиданно поезд зашипел, выпуская пары, дернулся всей своей монотонной массой и медленно, неохотно тронулся. Прошло всего 3 минуты, а не 10. «Можно приоткрыть дверь?» — осторожно спросила Маша, очень душно. Ни слова не говоря, старик подвинул громыхнувшую дверь. Сквозь широкую щель повеяло свежим воздухом. Поезд быстро набирал скорость. Товарная станция осталась позади, запахло морем. Откупорив новую бутылку, старик уставился на Машу красными заплывшими глазами и произнес: «Пей». «Ой, посмотрите, что это там?» Маша указала рукой на каменистый дикий пляж, мелькнувший в щели. Старик повернул голову. Быстрым движением Маша вылила содержимое своей банки в стружку, а когда дедок опять уставился на нее, скорчила гримасу, вытерла губы и взяла помидор. «Я все выпил», — сообщила она, откусывая от целого помидора. «За ваше здоровье! Очень вкусно!» Дедок одобрительно кивнул, налил еще себе и ей. «Пей!» Повторилось все сначала. Маша подумала, что до Орла под ее ящиком образуется портвейное озеро. Впрочем, она не собиралась ехать в теплушке с детком до самого Орла. Она надеялась, что при таких дозах дрянного портвейна ее подпутчик скоро отключится, на ближайшей остановке ей удастся выпрыгнуть и быстро найти пустой вагон в этом же составе. Остановка не заставила себя ждать. Поезд, проехав не больше получаса, тяжело охнул, зашипел и замер. Маша выглянула в щель. Прямо за рельсами начинался обрыв, под обрывом море. «Ничего», — подумала она, — «пробегу по кромочке». Старик, казалось, задремал, сидя на своем ящике. Маша надела рюкзак на плечи и осторожно скользнула в щель. Ноги тут же заскользили по мелкой острой гальке обрыва. Забыв об одном из главных законов товарняцких путешествий, Маша пролезла под вагоном и едва успела распрямиться на другой стороне пути, как поезд тронулся и начал быстро набирать скорость. Сердце у Маши заколотилось, еще чуть-чуть, и ее бы в лепешку раздавило колесом. «Надо быть внимательнее и осторожнее», — строго сказала она себе, а поезд двигался все быстрее. Глядя на проезжающие мимо вагоны, Маша решила попытаться впрыгнуть на какую-нибудь тормозную площадку. Она знала, что сразу нарушит еще один закон товарняцких путешествий — не запрыгивать на ходу. Но уж очень жаль было отстать от поезда, который едет до самого Орла. Подходящей тормозной площадке все не попадалось. Маша бежала за вагонами, а скорость все росла. И вдруг с ней поравнялась невысокая открытая платформа, на которой ехало нечто огромное, прикрытое брезентом защитного цвета. «Давай, давай!» На краю платформы стоял на корточках дедок-попутчик и протягивал ей руки. Не успев удивиться, каким образом он оказался возле брезентового чудовища, как умудрился попасть туда из своей портвейновой теплушки, Маша подпрыгнула на бегу с поднятыми вверх руками. Старик ловко подхватил ее за руки и быстро втянул на платформу. Кепка слетела, заколка раскололась, темно-каштановые волосы упали на плечи. Несколько секунд Маша и дедок молча смотрели друг на друга и тяжело дышали. Но Маша быстро отдышалась, а дедок продолжал сопеть. Поезд немного снизил скорость, стал двигаться ровно и медленно. Старик, не говоря ни слова, с растопыренными руками пошел на Машу. Он сопел все сильней, Маша с ужасом заметила, что не такой уж он и старый. Она медленно отступила к краю платформы. Старик продолжал надвигаться. И тут Маша спокойно произнесла: «Подождите, пожалуйста. Послушайте, давайте сначала поговорим. Давайте поговорим по-хорошему». Слова ее заглушило шипение выпускаемых паров. Поезд утробно фыркнул и замедлил ход. Не дожидаясь, пока он остановится совсем, Маша метнулась в сторону и точным балетным прыжком соскочила на соседний пустой путь. Приземлилась она неплохо, только слегка занесло из-за рюкзака. Она упала на четвереньки, ободрала острым гравием кожу на ладонях и почувствовала, что одна коленка под джинсами разбита в кровь. А поезд, между тем, раздумал останавливаться. Он лишь слегка притормозил, будто давая Маше возможность спрыгнуть, и поехал дальше, вновь набирая скорость. Но не в сторону Орла, как думала Маша, а совсем в противоположную, к реке Чандры, по которой проходила граница между Россией и маленьким кавказским государством. Раздался оглушительный гудок. Маша едва успела опомниться, встать с четверенек и отпрыгнуть. Мимо промчался поезд, обдавая ее горячим ветром и гарью. Он состоял из одних наглухо заколоченных пульманов. Как только путь освободился, на Машу наскочила огромная кавказская овчарка и со стервенелым рычанием стала валить ее на землю. Уже ничего не соображая, Маша только старалась закрыть разодранными ладонями лицо и горло. Однако собака не собиралась ее грызть, лишь повалила и принялась обнюхивать, потом даже лизнула. Тут раздался грубый мужской голос: «Сильва, ко мне!» Чья-то рука оттащила овчарку за ошейник. Маша осторожно отняла ладони от лица и попыталась встать. Тот же голос скомандовал: «Лежать, руки за голову». Маша не возражала. Ее грубо ощупали, обыскали, потом заорали: «Встать, руки за голову, повернись медленно». Маша выполнила все команды, а когда повернулась, увидела перед собой двух молодых кавказцев в какой-то странной полувоенной форме. Один держал овчарку за ошейник, другой — автомат наперевес дулом в Машу. Странно, почему они не заглянули в рюкзак, ничего не спрашивают и не требуют предъявить документы, успела подумать Маша перед следующей командой. «Вперед, пошла! Шаг в сторону, стреляю!» Днем из больницы доктор направился на своей «Тойоте» к Студенческой улице. Оставил машину на углу и пешком докатил до калитки дома номер 8. Сквозь яблоневые ветки он увидел в глубине двора очень полную женщину в цветастом сарафане. Она развешивала белье на веревках. «Здравствуйте», — позвал ее доктор. «Скажите, пожалуйста, у вас живет Маша из Москвы?» Женщина закрепила прищепкой угол мокрой простыни и подошла к калитке. Выйти во двор она не предложила. «Жила у меня Маша из Москвы», — надменно сообщила она. «Уехала сегодня. Деньги назад затребовала и отчалила со своим рюкзачишкой. Артистка-авантюристка, а вам-то она зачем?» Маленькие быстрые глазки окинули доктора с ног до головы жадным подозрительным взглядом. «То есть она вам заплатила вперед? Стало быть, уезжать не собиралась, а потом неожиданно уехала?» Проигнорировав вопрос хозяйки, уточнил доктор. «А вы кто ей будете?» Хозяйка, в свою очередь, не желала отвечать доктору. Секунду подумав, Вадим Николаевич тихо и внятно произнес: «А я ей буду любовник». Развернулся и быстро пошел по улице к машине. Садясь за руль, он подумал, что хозяйка, наверное, еще полчаса проторчит у калитки, хлопая своими быстрыми глазками и забыв про мокрое белье. Не судьба. Грустно сказал он себе. Машенька уехала. Ее нет и не будет никогда. Не надо больше думать о ней. Все к лучшему. Я не могу ручаться за свой завтрашний день. Затренькал сотовый телефон. Выруливая на проспект, доктор услышал в трубке голос фельдшера из горного госпиталя. «Сейчас можешь приехать?» «Я же был вчера вечером. Что случилось за ночь?» «Кассета», — сказал он себе. «Опять кассета. Капитан Головня — это только начало». «У него кровь в моче», — сообщил фельдшер. «Это что-то новенькое», — усмехнулся Вадим Николаевич про себя. А вслух произнес: «Хорошо, сейчас приеду». И захлопнул крышку телефона. «Вот так. Знай свое место, бандитский эскулап». Он развернул машину и направился к синевшим вдали горам. «В доме, где все происходило, меня не было», — рассуждал доктор, переезжая границу у реки Чандры. «Я близко не подходил к дому. Госпиталь на другом конце села. Я же не знал, кто к ним приехал и зачем. Между тем, кассету мог взять кто угодно. Мало ли кому это нужно. Из того, что я возил Ивану, то есть Андрею, еду, ничего не следует. Ровным счетом ничего. Может, у Ахмеджанова и правда что-то не то с мочеточником? Ладно, посмотрим. Еще день-другой я выиграю. А потом, если повезет, бандитской мочой будут заниматься тюремные врачи Лубянки или Бутырки». Чеченец сидел на камне перед дверью госпиталя и пил гранатовый сок из литровой банки. После операции он пил его в огромных количествах, восстанавливал кровь. Вышедший навстречу фельдшер нес в руках точно такую же литровую банку. В ней находилась жидкость по цвету, похожая на гранатовый сок. Не глядя на Вадима, фельдшер быстро произнес: «Он мне не верит, говорит, это кровь. Говорит, неправильно ты его лечишь». «Ну, неправильно, так и не буду», — весело ответил доктор. «Я свое дело давно сделал. Пусть теперь собирает консилиум, выписывает себе врачей из Кремлевки». Он обращался только к фельдшеру, будто Ахмеджанова вовсе не было рядом. «Ты не обижайся, доктор», — подал голос чеченец. «Я таким цветом никогда раньше не мочился. Вот и решил тебе показать». «Конечно, чтобы мочиться гранатовым соком, надо его не меньше 3 литров выхлебывать в день. Все, Аслан, сок отменяется. А то придется тебе сюда психотерапевта вызывать, от мнительности лечить». Вместе с фельдшером Вадим зашел в госпиталь, осмотрел 2 недавно прооперированных боевиков, дал фельдшеру несколько новых указаний. Пол в госпитале был грязным, сегодня его не мыли. Вадим заметил это сразу и, выходя, небрежно бросил фельдшеру: «Что ж грязь здесь такую развели? Ты бы позвал кого-нибудь, чтоб пол помыли. Все-таки госпиталь, а не казарма». «Позову, помоют», — кивнул фельдшер и быстро взглянул Вадиму в глаза. «Он ждал, что я спрошу про Ивана, а я не спросил. Они что-то сделали с ним ночью. Вероятно, пытались допросить. Господи, как можно допросить немого слабоумного человека? Но он ведь сказал мне 2 слова, отдавая кассету. Андрюха жив». Он мог говорить, но не хотел. Он вспомнил свое имя, но больше ни слова не произнес. Сразу ушел, скрылся в темноте. Они могли пристрелить его просто сгоряча, чтобы сорвать злобу на единственном русском, который оказался под рукой. Вадим не знал, что и как произошло на самом деле, но чувствовал, Андрюхи уже нет. Больше всего хотелось сейчас запереться в своем одиноком доме, встать под горячий душ, а потом поспать хоть немного. Он вдруг обнаружил, как страшно устал за эти дни. Когда доктор ушел, Ахмеджанов подозвал фельдшера и тихо спросил: «Ну что?» «Нет», — покачал головой фельдшер. «Он не спрашивал про Ивана. Он только заметил, что пол грязный, и сказал, надо помыть». Под дулом автомата Машу провели в какой-то каменный сарай с выбитыми окнами. Сарай находился между железной дорогой и шоссе. Рядом стоял крытый военный грузовик. Несколько вооруженных кавказцев курили, сидя на корточках или развалившись на траве. Внутри стоял голый канцелярский стол, несколько табуреток. За столом сидел бородатый кавказец в черной джинсовой рубашке. Не сказав ни слова, он кивнул тем двум, которые ввели Машу. Один из них сдернул рюкзак с ее плеч, основательно порылся в нем, вытряхнул все из сумочки, лежавшей сверху. Паспорт и студенческий билет протянул бородатому. Тот молча пролистал документы, потом поднял на Машу тяжелые красноватые глаза. «Ты что здесь делаешь?» «У меня украли деньги. Я хотела добраться до дома на Товарниках», — объяснила Маша как можно спокойней. «В Москве живешь?» Она кивнула. «Почему не могла позвонить, чтобы тебе прислали деньги?» «Мне прислали, но здесь на почте переводы не выплачивают». «Почему ехала в другую сторону?» «Как в другую сторону?» — опешила Маша. «Мне сказали поезд до Орла». «Кто сказал?» «Люди на товарной станции и башмачники, которые рельсы проверяют. Потом мужчина в вагоне. Он вино вез, целый вагон портвейна». «Сядь!» — рявкнул бородатый. «И сиди тихо!» Маша опустилась на одну из табуреток. В руках бородатого появился радиотелефон, и он принялся куда-то названивать и что-то быстро говорить на своем языке. Говорил довольно долго, набрал еще несколько номеров, спрашивал о чем-то, кивал, хмурился, слушая ответы невидимых собеседников. У Маши возникло странное ощущение, будто все это происходит не с ней, будто она просто наблюдает со стороны, как какая-то бедная несчастная девочка попала в ужасную историю. Входили и выходили кавказцы, одетые в странную полувоенную форму. У некоторых были платки на головах, завязанные узлом назад и надвинутые низко на лоб, как у опереточных разбойников. Бородатые, грязные, темнолицые, с автоматами за плечами, они что-то бурно обсуждали, спорили, курили, смеялись. Сплевывали сквозь зубы прямо на пол. То и дело хлопала дверь. На Машу напало тупое оцепенение. Она уже устала сидеть. Ноги затекли, болели ладони и разбитая коленка. Разбойники жили своей разбойничьей жизнью, и на бедную несчастную девочку, казалось, не обращали никакого внимания. Она попыталась тихонько встать, даже сделала шаг к двери, но тут раздался крик «Сидеть!», и она послушно села на место. Почему-то больше всего ей хотелось сейчас умыться. Она чувствовала, какое у нее грязное чумазое лицо, и от этого было неловко даже перед разбойниками. Проходя по селу к машине, Вадим Николаевич краем уха услышал разговор двух боевиков-чеченцев. Ахмед звонил с поста только что. Сказал, девчонку задержали русскую. На Товарнике ехала, молодая, 19 лет. И чего? Не знают, выясняют пока. А сама что говорит? Говорит, деньги у нее украли, она хотела до Москвы на Товарниках доехать. Только ехала почему-то в другую сторону. Чеченцы загоготали. Вадим Николаевич не стал дожидаться конца разговора. Сердце почему-то забилось очень быстро. «Тахикардия», — машинально отметил он про себя, уже подбегая к машине. «Кто такой Ахмед, звонивший с поста?» Доктор знал очень хорошо. «Преуспевающий бизнесмен из Австрии Ахмед Саидов, услыхав о войне на своей далекой родине, бросил семью, бизнес и отправился воевать. За полтора года доктор встречал уже второго такого героя-патриота. Чеченцы разбросаны по всему миру. Деньги в войну вкладывали многие, но находились такие, которые сами бросались спасать землю своих предков. Они воевали особенно самозабвенно и жестоко, будто старались кровью врагов смыть с себя вину перед покинутой когда-то родиной. Ахмеда Саитова доктору пришлось недавно оперировать, удалять мелкие снарядные осколки из бедра. Теплилась слабая надежда договориться с ним мирно.